9. Зима унесла жизнь одной из них, той, что здесь родилась и умела выживать. Леня думала об этом непрерывно. Ее мучил страх. Если уж смерть так легко забрала Женеву Уокер, Джен, Дженни, генератор, зовите как хотите, значит, это может случиться с каждым. Господи, Боже мой! — заговорила Тельма, когда они в мрачном молчании возвращались к машинам. «Дженни в жизни не вышла бы на тонкий лед». «И на старуху бывает проруха», — возразила Марджи Ширибаржи. Темное лицо ее исказило скорбь. Натали Уоткинс печально кивнула. «Да я эту речку уже 10 раз переходила, Боже мой! Как она умудрилась провалиться-то? Декабрь на дворе». Лени слушала и не слушала. Она не могла думать ни о чем, кроме Мэтью, его горя. Он видел, как его мама провалилась под лед и погибла. Как такое пережить? Теперь, наверное, эта сцена всегда будет стоять у него перед глазами, как «не зажмуривайся», и до конца дней он будет с криком просыпаться от кошмаров. Чем же ему помочь? Вернувшись домой, Лени, дрожа от холода и страха, оказывается, можно вот так запросто потерять родителей или жизнь обычным воскресным утром, когда ты просто вышел прогуляться в снегопад, раз и все. Одно за другим писала ему бесконечные письма и рвала, поскольку выходило не то. 2 дня спустя, когда город собрался на похороны Женевы, она по-прежнему пыталась сочинить идеальное письмо. Морозным днем в городок съехались 10 машин. Водители парковались где могли. Вдоль дорог, на любом свободном клочке земли, один бросил автомобиль прямо посреди улицы. Лени еще ни разу не видела здесь столько джипов и снегоходов. Все заведения были закрыты, даже салун «Легающийся лось». Коннек съежился от стужи. Покрылся снегом и льдом. Ослепительное солнце заливало городок. За каких-нибудь 2 дня мир перевернулся, изменился непоправимо, а ведь в нем стало всего лишь на 1 человека меньше. Автобус припарковали на Альпийской улице и вышли. Леня услышала, как заунывно воет и рычит мотор генератора, от которого работало освещение в церкви на холме. Они гуськом поднялись к храму. В пыльные окна старой церквушки лился свет, из трубы валил дым. Лени замешкалась у закрытых дверей, чтобы скинуть отороченный мехом капюшон. Церквушку она видела всякий раз, как они приезжали в город, но внутри еще не бывало. Внутри храм был еще меньше, чем казался снаружи. Щербатые стены обшиты белеными досками, пол сосновый, скамей нет. Люди заполнили пространство от стены до стены. Впереди мужчина в камуфляжных штанах и шубе, лица за усами, бородой и пышными бакенбардами практически не разглядеть. В церкви собрались все, кого Лени знала в Коннеке. Марджи Ширибаржи стояла между мистером Роудсом и Натали, Харланы жались друг к другу. Пришел даже полоумный Пит с гусыней на бедре. Лени не сводила глаз с первого ряда. Возле мистера Уокера стояла белокурая красавица, видимо, Алиеска, приехала из колледжа, и еще какие-то родственники, которых Лени не знала. Справа от них, вроде и вместе со всеми, но на особицу, стоял Мэтью. Кэлхун Мелви, любовник Женевы, переминался с ноги на ногу, словно не знал, что делать. Глаза у него покраснели. Лени попыталась привлечь внимание Мэтью, но он не заметил даже, как открылись и закрылись двойные церковные двери, и внутрь ворвался ветер и снег. Мэтью стоял, понурив плечи и уронив голову на грудь. Сальные волосы падали ему на лицо. Лени прошла за родителями на свободное место позади чокнутого Эрла с семейством. Эрл тут же протянул папе фляжку. Лени смотрела на Мэтью, надеясь, что он оглянется на нее. Она не знала, что скажет ему, когда они, наконец, сумеют пообщаться. Может, и ничего не скажет, просто возьмет за руку. священник, его преподобие, пастор, а может, батюшка, кто знает, Лени в таких вещах не разбиралась, заговорил. «Все мы знали Женеву Уокер. Она не была моей прихожанкой, но она была одной из нас с того самого дня, как Том Уокер привез ее из Фэрбанкса. Она ничего не боялась и никогда не сдавалась. Помните, как Али уговорила ее спеть гимн на празднике лосося, и Женева так фальшивила, что завыли собаки, и даже Матильда сбежала? А Джен допела и сказала: «Ну да, петь я не умею, и что? Меня же Али попросила». Или как на соревновании рыбаков зацепила Тома крючком за щеку и заявила, что теперь ей положен приз за самый большой улов. Сердце у нее было большое, как Аляска. Он вздохнул и замолчал. «Наша Джен, она умела любить. И пусть, в конце концов, мы запутались, за кем она все-таки замужем, но какая разница? Мы все ее любили». Тихий, печальный смех. Лени не слушала. Она даже не знала, сколько прошло времени. Она думала о своей маме, о том, каково было бы ее потерять. Наконец она поняла, что собравшиеся расходятся. Зашаркали ноги, заскрипели половицы. Служба закончилась. Лени попыталась пробраться к Мэтью, но тщетно. Публика, толкаясь, двигалась к выходу. Лени не заметила, чтобы в церкви обсуждали, не заглянуть ли после похорон влегающегося лося. Однако именно туда все и направились, точно лемминги. Как будто взрослыми двигал инстинкт. Лени вслед за родителями спустилась с холма, перешла через дорогу и очутилась в обугленном полуразрушенном салуне. С порога ей ударил в нос едкий запах прокопченного дерева. Видимо, гарь не выветривалась. Внутри, словно в пещере, висевшие на стропильных балках газовые фонари покачивались и скрипели, стоило открыть входную дверь. Старый Джим за стойкой разливал напитки, стараясь как можно проворнее обслужить каждого посетителя. На плече у него висела мокрая серая тряпка, капли воды расплывались темными пятнами на груди фланелевой рубашки. Поговаривали, что Джим работал барменом не один десяток лет. Начинал он в те давние времена, когда немногие мужчины, обитавшие в этой глуши, либо прятались от Второй мировой, либо только с нее вернулись. Папа сразу заказал 4 стаканчика виски и осушил их один за другим. Посыпанный опилками пол пах пылью, как в амбаре, и приглушал шаги толпившихся в салуне. Все говорили одновременно, негромко, как полагается при таком случае. Лени слышала обрывки разговоров, воспоминаний. «Красивая. Последнюю рубашку отдаст. А хлеб какой вкусный пекла. Трагедия». Лени видела, как гибель Женевы повлияла на людей, как потускнели их глаза, как печально они качают головами, как обрывают фразы на половине, точно не могут решить, что же облегчит их скорбь — слова или молчание. У Лени еще никто никогда не умирал. Она видела смерть по телевизору, читала о ней в любимых книгах. Смерть Джонни в «Изгоях» буквально перевернула ей душу. Теперь же поняла, как это бывает на самом деле. В литературе смерть означала многое — смысл, катарсис, возмездие. В книгах герой умирал от того, что у него остановилось сердце. Но были смерти и иного рода. Сознательный выбор, подобно тому, как Фродо решил отправиться в Серую Гавань. Погибших оплакивали, скорбели по ним, но в лучших ее книгах в смерти было и умиротворение, и удовлетворение, ощущение, что история закончилась правильно. Однако сейчас Лени видела, что в жизни все иначе. Со смертью близких в душе поселяется печаль. Меняется взгляд на мир. Это заставило Леня задуматься о Боге, о том, чем он может помочь в такие минуты. Впервые в жизни она задалась вопросом, во что верят ее родители, во что верит она сама, и поняла, почему мечта о рае утешает. Нет ничего страшнее, чем потерять маму. При одной лишь мысли об этом у Лени свело живот. Мама — точно бечевка у воздушного змея, держит тебя крепко и прочно, а без нее ты улетишь, потеряешься в облаках. Лене не хотелось даже думать об этом ужасе, тяжкой ноше, которую не выдержит ни один хребет. Но в такие минуты отвернуться не получится, а потому она смело взглянула смерти в глаза, не мигая, не отворачиваясь, и сразу поняла: будь она на месте Мэтью, ей сейчас был бы нужен друг. Кто знает, чем она поможет и что лучше, то ли тихонько побыть рядом, то ли трещать без умолку, лишь бы не молчать. Придется ей самой решить, как именно его поддержать, но что дружба поможет, Лене знала наверняка. По внезапно наступившей тишине она поняла, что в таверну вошли уокеры. Все обернулись к двери. Первым на пороге появился мистер Уокер. Он был таким высоким и плечистым, что ему пришлось пригнуться, чтобы пройти в низкую дверь. Длинные светлые волосы падали ему на лицо, он то и дело убирал их назад. Мистер Уокер увидел, что все стоят и смотрят на него. Замер, выпрямился. Медленно обвел серьезным взглядом собравшихся друзей. Горе его состарило. За мистером Уокером шла белокурая красавица с мокрым от слез лицом. Она обнимала Мэтью за плечи, точно агент секретной службы, защищавший ненавистного людям Никсона от гнева толпы. Позади них топтался Кэл со стекленевшим взглядом. Мистер Уокер заметил маму и направился к ней. «Соболезную, Том!» Мама подняла на него заплаканные глаза. Мистер Уокер посмотрел на нее. «Я должен был пойти с ними». «Ох, Том!» Мама коснулась его руки. «Спасибо!» Хрипло прошептал он и тяжело сглотнул, словно боялся сказать лишнее. Оглядел собравшихся вокруг друзей. «Я знаю, мало кто любит похороны в церкви, но на улице чертовски холодно, да и Женеве нравились обряды». Собравшиеся дружно забормотали в знак согласия, все переминались с ноги на ногу, к скорби их примешивалось облегчение. «За Джен!» Марджи Ширибаржи подняла стаканчик. «За Джен!» Взрослые чокнулись, осушили стаканы и потянулись к бармену за новой порцией. Лени же наблюдала, как уокеры пробираются сквозь толпу, то и дело останавливаясь, чтобы со всеми пообщаться. «Ничего так похороны! Пышные!» — громко заявил чокнутый Эрл. Он был пьян. Лени покосилась на Тома Уокера, слышал ли? Но тот разговаривал с Мардж и Натали. «А чего ты ждал?» Папа проглотил очередную порцию виски. Глаза у него осоловели от выпитого. «Странно, что губернатор не прилетел выразить соболезнования. Я слышал, они с Томом дружки, вместе рыбачат. Уокер не упускает случая нам об этом напомнить. Дескать, вы шваль, а я...» Мама придвинулась ближе. «Эрнт, он сегодня жену похоронил. Неужели нельзя? А ты вообще заткнись!» — прошипел отец. «Я видел, как ты на него пялилась!» К ним подошла Тельма. «Эрнт, ради бога! Сегодня день траура. Забудь ты о ревности хоть на 10 минут!» «Думаешь, я ревную к Тому?» — спросил отец и, прищурясь, посмотрел на маму. «А что, есть повод?» Леня отвернулась от них и увидела, как Алиеска ведет Мэтью сквозь толпу в тихий уголок в глубине салуна. Леня направилась к ним, пробираясь меж людей, от которых пахло дымом, потом и немытым телом. Зимой мылись редко. Вода — это роскошь. Мэтью стоял в одиночестве у обугленной, облупившейся стены и безучастно таращился в пространство. Рукава его были в саже. Лени изумилась, до чего он переменился. За такой короткий срок Мэтью вряд ли успел бы похудеть. Однако скулы выступили над ввалившимися щеками, точно горные хребты, потрескавшиеся губы кровили. Белая кожа на висках резко выделялась на фоне обветренных щек, грязные сальные волосы свисали вдоль лица тонкими сосульками. — Привет, — сказала Лени. — Привет, — промямлил Мэтью. — Что дальше? — Только не говори соболезную, как взрослые. Глупо же. Разумеется, ты соболезнуешь. Толку-то? — Ну что же сказать? Лени осторожно подвинулась к Мэтью, стараясь не задеть, и прислонилась рядом с ним к обугленной стене. Отсюда ей были видны и фонари на закопченных балках, и стены с пыльными старинными снегоступами, рыбацкими сетями и беговыми лыжами, и переполненные пепельницы, и окутавший помещение густой дым. Родители сидели с чокнутым Эрлом, Клайдом, Тельмой и прочими членами семейства Харланов. Даже сквозь завесу табачного дыма Лени разглядела, как папино лицо налилось кровью. Значит, уже перебрал виски, как он щурится от злости. Мама сидела рядом с ним, боясь пошевелиться, вставить слово или взглянуть на кого-то, кроме мужа. «Он считает, что это я во всем виноват». Лени изумилась, что Мэтью заговорил, и не сразу поняла смысл его слов. Она перевела взгляд на мистера Уокера и повернулась к Мэтью. «Твой папа? Не может такого быть. Тут никто не виноват. Она же... ну, то есть, лед...» Мэтью расплакался. Слезы лились по щекам. Он стоял неподвижно, только волны боли пробегали по телу. В его взгляде сквозила не детская тоска. Одиночество, тревога, непредсказуемый, раздражительный отец — все это страшно. Из-за этого снятся кошмары. Но это еще пустяки. Увидеть, как гибнет твоя мама, гораздо страшнее. Каково ему теперь? Такое разве забудешь? И как же ей, 14-летней девушке, у которой полно собственных проблем, помочь ему? «Ее вчера нашли», — сказал Мэтью. «Слышала? Без ноги и лицо». Лени коснулась его. «Не думай». От ее прикосновения Мэтью издал мучительный вопль, который услышали все. Мэтью снова закричал, задрожал всем телом. Лени застыла, не зная, что делать, то ли отстраниться, то ли придвинуться ближе. Она инстинктивно обняла Мэтью. Он прильнул к ней, обхватил ее так крепко, что у Лени сперло дыхание. Она почувствовала на шее его теплые слезы. «Это я во всем виноват. Мне все время снятся кошмары. Я просыпаюсь в таком отчаянии, что сил нет». Не успела Лени рта раскрыть, как к Мэтью подошла красавица-блондинка, обняла его и оттащила от Лени. Мэтью покачнулся и завалился на сестру. Двигался он так неуверенно, словно разучился ходить. — Ты, наверное, Лени, — сказала девушка. Лени кивнула. — Я Али, старшая сестра Мэтти. Он мне рассказывал про тебя. Девушка напряженно улыбнулась. Было заметно, чего ей стоило улыбаться. Говорит, вы с ним лучшие друзья. Лени едва не расплакалась. Да. Везет. Когда я училась в школе, у меня тут не было ровесников. Аля убрала волосы за ухо. Наверное, я поэтому и перебралась в Фэрбанкс. Ну, то есть... Конек — наш участок крошечный, как зернышко. Но если бы я не уехала... — Не надо! — перебил ее Мэтью. — Пожалуйста! Улыбка Али дрогнула. Лени совсем ее не знала, но сразу поняла, что она изо всех сил старается держаться и очень любит брата. И оттого Лене показалось, что Алиеска ей не чужая. Между ними есть что-то общее. Я рада, что у него есть ты. Ему сейчас нелегко, да, Мэтти? Голос ее осекся. Но он справится. Я надеюсь. И Лене вдруг поняла, что надежда способна сломать, что это всего лишь блестящая приманка для простаков. Что будет, если ты отчаянно верил в лучшее, а случилось самое худшее? Быть может, лучше не надеяться вовсе, быть готовым ко всему? Разве не об этом постоянно твердит ей отец? Готовься к худшему. Конечно, справится, — ответила Лени, но сама в это не верила. Она-то знала, что кошмары вытворяют с человеком, и как тяжелые воспоминания меняют его до неузнаваемости. На обратном пути никто не проронил ни слова. Леня ощущала, как утекает каждая секунда света. Чувствовала так же остро, как если бы ее молотком били по кости. Ей казалось, будто отец слышит их. Эти потерянные секунды, которые словно камешки осыпались с грохотом со скалы и булькали в мутную черную воду. Мама съежилась, ссутулилась на сиденье, то и дело поглядывала на папу. Он был пьян и раздражен. То и дело подскакивал на месте, стучал кулаком по рулю. Мама коснулась его руки. Он отдернул руку и процедил. «Тебе лишь бы мужиков лапать». «Уж это-то ты умеешь. Думаешь, я не вижу? Думаешь, я идиот?» Мама уставилась на него широко раскрытыми глазами. Лицо ее исказил страх. «Вовсе я так не думаю. Я видел, как ты на него пялилась. Я все видел». Он что-то пробормотал и отодвинулся от нее. Лени толком не расслышала, но ей показалось, будто он еле слышно проговорил «дыши». Ясно было одно — им не сдобровать. «Я видел, как ты гладила его руку. А вот это уже совсем плохо». Он всегда завидовал богатству Тома Уокера, но это что-то новое. Всю дорогу до дома отец бормотал себе под нос «шлюха, сука лживая» и барабанил по рулю, как по клавишам рояля. На подворье вывалился из автобуса — стоял, пошатываясь, и глядел на дом. Мама подошла к нему. Оба прерывисто дышали и смотрели друг на друга. «Ну что, решила снова меня одурачить?» Мама коснулась его руки. «Неужели ты думаешь, что я хочу Тома?» Отец схватил маму за руку и поволок в дом. Она пыталась вырваться, спотыкалась, накрыла его кулак свободной ладонью, прося сжалиться, но тщетно. «Эрнт, пожалуйста, не надо!» Лени бросилась за ними, повторяя на бегу. «Пап, пожалуйста, отпусти ее!» «Лени, иди!» — начала была мама, но отец так ей врезал, что она отлетела, ударилась головой о стену и рухнула на пол. «Мама!» — закричала Лени. Мама с трудом поднялась на колени, встала на ноги. Рассеченная губа кровоточила. Папа ударил ее еще раз, сильнее. Когда она впечаталась в стену, опустил глаза и с удивлением уставился на свои окровавленные кулаки. Протяжный, пронзительный крик боли вырвался из его груди, отразился эхом от стен. Папа отшатнулся от мамы. Бросил на нее долгий взгляд, полный отчаяния и ненависти, выбежал наружу и хлопнул дверью. Лени так удивилась и испугалась, что не сделала ничего. Ничего. А должна была броситься на отца, растащить их, может, даже сбегать за ружьем. Стук захлопнувшейся двери вывел ее из ступора. Мама сидела на полу перед печкой, сложив руки на коленях и уронив голову. Волосы закрывали лицо. «Мам?» Мама медленно подняла глаза, убрала волосы за уши. На виске расплывался синяк, нижняя губа треснула, кровь капала на штаны. «Сделай же что-нибудь!» Лени кинулась на кухню, намочила посудное полотенце в ведре с водой, вернулась к маме и опустилась рядом с ней на колени. Мама устало улыбнулась, взяла у Лени полотенце и прижала к кровоточащей губе. «Прости, доченька», — пробормотала она сквозь тряпку. «Он тебя ударил», — изумленно проговорила Лени. Такой мерзости она даже представить не могла. Одно дело сорваться, накричать, но пустить в ход кулаки и сбить в кровь жену — нет. Ведь дома с родителями тебе никто не страшен, потому что они защитят тебя от любой угрозы. Он весь день места себе не находил. «Зря я заговорила с Томом», — вздохнула мама. «Теперь поди ушел к Эрлу пить виски и ругать весь свет». Лени посмотрела на измученное маминое лицо, все в синяках, на красное от крови полотенце. «То есть ты хочешь сказать, что сама виновата? Ты еще маленькая, не поймешь. Он не нарочно. Просто иногда он слишком сильно меня любит». «Неужели правда? Неужели у взрослых это называется любовью?» «Нарочно», — тихо сказала Лени, и ее как холодной водой окатили. Она вдруг осознала, что так и есть. Воспоминания сошлись, как детали головоломки, и все встало на свои места. Мамины синяки, вечные ее отговорки, мол, я такая неуклюжая. Годами она скрывала от Лени неприглядную правду. Но легко врать, когда можно спрятаться за стенкой. В однокомнатном же домишке все на виду. «Он ведь и раньше тебя бил». «Нет», — запротестовала мама. «Никогда, ты что?» Лени пыталась осмыслить произошедшее, найти хоть какое-то объяснение, но не могла. «Разве же это любовь? Разве мама в чем-то виновата?» «Мы должны понять и простить», — сказала мама. «С больными иначе нельзя. Им и так тяжело. Представь, что у него рак. Но он поправится. Обязательно. Он ведь нас очень любит». Мама расплакалась. И Лене стало еще тяжелее, словно мамины слезы поливали этот кошмар, и он рос. Леня обняла маму, крепко прижала к себе, гладила по спине, как мама не раз утешала саму Лени. Леня не знала, долго ли так просидела, обнимая маму, и снова прокручивая в голове безобразную сцену. Вдруг она услышала, что отец вернулся. На веранде раздались его неровные шаги, забрянчала щеколда. Видимо, мама тоже это услышала, потому что с трудом поднялась на ноги и оттолкнула Лени. «Иди наверх!» Мокрое окровавленное полотенце шлепнулось на пол. Дверь открылась, повеяло холодом. «Ты вернулся!» — прошептала мама. На пороге показался папа. Лицо его искажала мука, в глазах стояли слезы. «Господи, Кора!» — прохрипел он. «Конечно, вернулся!» Они двинулись друг к другу. Папа бухнулся перед мамой на колени, так громко ударившись о половицы, что Лени подумала, завтра наверняка будут синяки. Мама прижалась к нему, запустила руки в волосы. Он зарылся лицом в ее живот, задрожал, заплакал. «Прости меня! Я так тебя люблю! Просто с ума схожу! Совсем дурной стал!» Он поднял глаза и разрыдался. «Я не хотел. Я знаю, любимый». Мама опустилась на колени, обняла его и принялась укачивать. Лени вдруг почувствовала, до чего хрупок и ее мир, и мир вообще. Она ведь почти не помнила, как они жили до войны, а может, и вовсе не помнила. Может, все воспоминания о том, как папа сажает ее к себе на плечи, обрывает лепестки маргаритки, подносит к ее губам одуванчик, читает на ночь сказку, она позаимствовала с семейных фотографий и додумала сама? Она не знала. Да и откуда ей знать? Маме хотелось, чтобы Леня закрывала на все глаза так же просто, как она сама, чтобы Леня прощала даже тогда, когда извинения тоньше лески и хрупки, как обещание исправиться. Леня так и делала всю жизнь. Она любила обоих родителей. Она знала, что мрак в папиной душе — зло, и так, как он, поступать нельзя, но верила в мамино объяснение, что папа болен, что он раскаивается, что если они будут сильно-сильно его любить, то он обязательно поправится, и все станет как прежде. Вот только теперь Лени больше в это не верила. Правда в том, что зима едва началась. Мрак и холод продлятся еще долго-долго, и долго-долго они будут в тесном домишке один на один с отцом, как в ловушке. И в полицию здесь не позвонишь, и на помощь некого позвать. Все это время отец учил Лене, что внешний мир полон опасностей, но оказалось, что самая страшная опасность подстерегает ее дома.